Угождение. Угождение семье и мужу, конечно, потребность совести и сердца христианки, матери и жены, хозяйки дома и разумной христианской души, воспитанной Святой Церковью. Но нельзя забывать себя. Ухитряться надо себя не забывать, то есть молиться кратко, утром и на сон, среди дня по 10-15 минут, в часы перерыва, на ходу, чтением псалмов, Иисусовой, Всемилостивой и тропарями, заглушая осуждение, гневливость, пустоту заблаговременной, пустой, самоуверенной заботливости. Уединение. Человека, не знающего никаких страстей, никаких грехов, его тянет к одиночеству, если это связано с богообщением. Это богообщение, если у него налаживается, это уже начало монашества, потребность уединения на море или в глухом лесу. Узелки. Узелки люби, как чистый свежий воздух, как весну, как сияние восходящего солнца, как дыхание радости, как бездонное богатство. Но только от всего ума, только покаянно, от духа сокрушенно, не механически, не машинально. Тогда радостей будет без конца. Укоры совести. Систематически собирай укоризны совести, придирчиво замечая за собою и в себе грехи. Человеческие и душевные чувствования рассматривай под освящением только духовного, не мучаясь пояснять их естественным и закономерным. Укоры совести этому зеркало. Умиление. Умиление – дар Божий, дается от раскаяния сердца при молитве. Умиление приходит как дар, как делание от святого ангела. Уныние. Уныние – противоположность молитве или бесовское смирение. Насмешка, малодушие, глупость наша – последствия неоплаканной совести, если мы не потрудились не только выплакать, а плакать содеянное, и не сказали ясно, твердо себе «не буду, ни за что не буду, только помоги мне». Через несколько минут после этого уныние исчезнет. Наступает покой, тихая радость, возвращается молитва с умом, с сердцем. А озлобленную унынием кроткой любовью привлечь и умерить, а неприязнь исправить милосердием, любовью и молитвами. Нет причины унывать. Если найдет война мысленная, например, воспоминаниями о прошлом, запрети и настойчиво отгоняй, как только бесовское. Помни, что уныние есть грех маловерия и малодушия, ропот на Бога и причина нераскаянного, черного грехами сердца. Бесы одолевают мыслями, а ты отвечаешь унынием. Неверно? Надо гнать любые помыслы молитвою и высмеиванием глупости и наглости помыслов и говорить вслух покаянными молитвами Божией Матери Спасу. «Уходите прочь от меня». Уныние от гордости, от самости и от недоверия к духовнику. Уныние есть следствие грязной совести и неисправной, запущенной личной жизни и следствие наших неискупленных и нераскаянных грехов. Уныние бывает или совесть, или опущение духовное, или извне, или скорбь, печаль, что не одна будешь жить. Постарайся любую причину снять, чтобы быть веселой, радостной. Строгое житие в смысле придирчивости к себе только, в исполнении молитвенного домашнего правила, в любви друг ко другу. И помнить всегда, что Бог сам благословил на труды и подвиги духовные, не проживалыми быть, и об этом друг другу напоминать. Молитвы, молчание, братолюбие, любы. Не теряй времени на уныние. Потеря ревности под любым предлогом есть самоопустошение. Время слишком дорого, и его нам дают очень ограниченно мало. Ревность, жар, мирность надо скорее вернуть и не обращать никакого внимания ни на что. Наладить свою духовную личную внутреннюю жизнь, пренебрегая для этого буквально всем, это самое главное. Уныние – обман под действием хитрого демона, противоречие сердцу и совести. Это начало духовной смерти, начало потери духовной ревности. Потеря молитвы, плача, страха Божия, памяти смерти. Начало уступки смертным страстям, тщеславию, честолюбию, чревобесию, лени, Богу и совести. Начало постоянному самооправданию и явному проявлению видов гордыни, гневу и самолюбию, осуждению, непослушанию, самочинию и прочему. Упование на Бога. Уповать только на Бога. И люди могут помочь только в том случае, если есть каменное упование на Бога, что только Бог один может устроить. А если будешь спрашивать совета у людей и надеяться только на людей, а не на Бога, то люди в этом случае могут дать советы и ответы не по промыслу Божию, и у тебя ничего не получится, так как люди в этом случае – будут давать советы путанные, то есть не от Бога. Упрямство. Терпение от смирения сердца и веры с упованием. Но есть терпение от гордости, тщеславия, ложной скромности. Есть от беса терпение, упрямство. Божие терпение дается Богом через выпрашивание, покаяние, самоосуждением, плачем. Условие спасения. Условие спасения – будь милостив сам, и Бог на милостыню твою будет милостив к тебе. Если ты не милостив к людям, не ожидай милости от Бога. Это первое условие, очень простейшее, да? То есть не осуждай, никому не отказывай в помощи и поставь себя последним из последних. Сначала людям, потом себе. И в копейках, и во вкусных вещах, и в хлебе, и в тряпочках, и везде. А самое главное – никого не осуждать, и ни о ком плохого ничего не говорить, и всех оправдывать, всех извинять, находить тут же извинительное и оправдательное. Для того Господь и дал нам разум. Не для того, чтобы постигать высшую математику, этого Богу не надо, а оправдать и извинить каждого. Для этого назначен разум. Блажение милостивее, яко те и помилованы будут, и больше ничего. Он ведь не требует ни постов, ни стояния, ни бдения, ничего, а только милости. Чтобы быть милостивым, надо иметь понятие о смирении. Без смирения, без любы, милостив не будешь. Это поразительная цепочка. Подскажите мне, заповедь о милосердии – это какая будет? Блажение нищие духом. Дальше. Блажение плачущие. Дальше. Кроцые, алчущие и жаждущие правды. Дальше. Милостивые. Значит, без смирения и без кротости не будешь милостив, да? Алчущие и жаждущие – это есть любить ближнего и Бога выше себя. Учение Святой Церкви об условиях вечного спасения не может христианина привести к унынию, к растерянности, строгостью условий спасения, условий надежды на милосердие Божие. Человеку обычно хотелось бы проще понимать условия вечного спасения, чтобы предаваться грехам и страстям и надеяться на милосердие Божие. Увы, Бог – праведный судья, нелицемерный судья, нелицеприятный судья, давший миру свой закон, которому не может противоречить и противиться совесть и сердце человека, потому что душа от рождения своего – христианка. Училище спасения. Плохо то в нас, что мы мало-мало молимся, плачем, стонем о грехах своих прошлых, о грехах, привычках, пороках в нас сидящих, настоящих. Отсутствие страха от слабой веры, от преступной, постыдной беспечности – причины этому. Второе. Мы очень небрежно, до дерзости и наглой лени молимся. За это мы лишаемся страха Божия. За язык мы лишаемся еще страха Божия. А без страха Божия мы – головешки. Покаяние настоящее только может это сделать. Люби людей, какие они есть. Презирай себя, что ты себя больше людей любишь. Почему тебе день не отдать людям, а ночь в храме себе? Ты так подумала? Ты так делала? Покамест ты день себе отдаешь, да еще в храме, и ночь себе, Бог тебя не посетит. Дух Святый не придет и не вселится в тебя, не поможет тебе. Подумай здесь глубоко. А покаяние Господь всегда принимает. Успокойся, живи просто, не мудри. Как нужно беречь каждый день? Как нужно выжимать из себя гордыню? Как нужно следить за собой ревностью и совестью? Как нужно себя прибрать, себя подобрать, чтобы быть готовой для вечности, знать, что малейшая гордыня и нас задержит? Какое должно быть тщание, и как нельзя отставать, иначе бесы прибьют. Пример – военнопленные. Когда их гонят, проходят до 100 километров в день, и если кто отстает, его убивают, записывая «убит за попытку бежать». Так точно и бесы поступают. По делам можно судить о молитве. Все главное дело в смирении. В искоренении из себя гордыни, я, гневливости, в снисходительности, быть терпеливо кроткой, всем всегда уступать, не перечить, всех всегда извинять. Молитвой не надо увлекаться, все молитвенное в меру. Дело любы мирянам назначено. Схимникам много молиться, нам же любить, молчать, терпеть, смиряться.